Глава 37. Зимний фестиваль. Часть 3. Услышав мой голос, Лиза замерла. Она медленно, неуверенно, с опаской обернулась. «Ник?» — прошептала в ответ. «Это правда ты или у меня снова глюки?» «Я», — сказал и сделал шаг к ней. Снег под ногами зашуршал. И тут она отшатнулась, вжавшись спиной в перегородку. «Не подходи!» «Лиз!» Попытался я вклиниться. «Нет, погоди, я не...» Слезы снова полились по щекам. «Я должна столько всего сказать, но я просто не...» Она не выдержала и закрыла лицо руками. Окончательно расплакалась, издав тихий стон. Не в силах больше ждать, я просто направился к ней. Слыша мои шаги, Лиза лишь сильнее задрожала. Она замахала одной рукой, все еще прячась от меня второй. Пыталась что-то сказать, но я не остановился. Преодолел расстояние между нами и опустил руки на ее плечи. «Посмотри на меня», — произнес спокойно, улыбнувшись. «Нет, я не...» «Лиза». «Ник, я дура», — выдала она так резко, словно вынесла приговор. «Увидела тебя с другой девушкой, придумала самую ужасную историю, сама же в нее поверила». Я все испортила, ни в чем не разобралась и... испортила. Предала тебя. Ты, наверное, ненавидишь меня, да? Презираешь. А еще я люблю тебя. И тут она замерла. Медленно подняла голову, уставилась на меня. Кажется, даже дышать перестала. Руки сами собой опустились вниз. Что ты сейчас... Вместо того, чтобы ответить сразу, я запустил руку в карман и достал ту самую коробочку. Разместил ее на ладони и открыл. Там на белом полотне лежал тот самый кулон, необычный зеленый камушек, охваченный со всех сторон серебряными нитями. Он сверкнул под светом нарастающей луны и отразился в женских глазах. «Я люблю тебя, Лиза», — повторил уже тише. «Люблю уже давно. Хочу проводить с тобой все свое время. Хочу спорить до хрипоты. Хочу смотреть тупые фильмы под пиццу с кофе. Хочу засыпать в обнимку и просыпаться, видя твою чудесную улыбку. Хочу, чтобы ты всегда была рядом». Лиза стояла, не шевелясь. Слезы продолжили течь по щекам. Она посмотрела на кулон, потом на меня, а затем тихо, совсем тихо прошептала. «Я тоже». «Что? Я тоже тебя люблю». Лиза обняла меня, уткнувшись носом в плечо. Коробочка с кулоном чуть не упала в снег. «Безумно люблю! Все эти дни я места себе не находила. Думала, что уже не смогу признаться. Думала, что потеряла тебя. Потеряла навсегда». Ее слова застали врасплох. Но я не растерялся. Обнял в ответ, прижав сильнее к себе. Зарылся носом в растрепанные волосы, чувствуя такой родной, такой любимый аромат. Мы простояли так почти минуту. А затем... Одновременно отстранившись, уставились друг на друга, глупо улыбаясь. Лиза, наконец, перестала плакать. Лишь несколько раз шмыгнула носом. Хотела что-то сказать, но, не сдержавшись, чихнула. Не ожидая такого, я не сдержался и рассмеялся. Щеки девушки загорелись от смущения. Чтобы сгладить момент, я достал кулон из коробочки. Пальцы задубели от холода и плохо гнулись. Не став ничего говорить, Лиза дрожащими руками чуть сильнее расстегнула куртку и повернулась ко мне спиной, убрала в сторону волосы. Я провозился с замочком секунд 10, но все-таки застегнул. Холодный металл коснулся кожи, отчего Лиза зябко дернула плечами. «Елизавета Андреевна», — начал я, развернув ее обратно к себе, — «согласишься ли ты стать моей девушкой?» Она потерла щеку рукавом и одарила меня самой теплой улыбкой, от которой сердце готово было взорваться. Угу. И в этот момент небо над нами взорвалось. Первый залп салюта разорвал темноту. Огромный золотой шар расцвел прямо над нашими головами, осыпаясь искрами. Потом бахнуло еще красным, зеленым, фиолетовым. Парк внизу заревел от восторга. Люди кричали, свистели. Свет от фейерверка плясал на лице Лизы, отражался в ее сверкающих глазах. Она смотрела на меня, приоткрыв рот, такая завороженная и счастливая, что я забыл, как дышать. Коснувшись щеки и убрав в сторону один из локонов, я приблизился. Лиза ответила тем же. Наши губы соприкоснулись. Этот поцелуй был не таким, как прошлый. Он показался мне самым прекрасным, самым нежным и жарким. В нем были заключены все наши чувства, что мы так давно скрывали. Все страхи, сомнения и мысли. Мир вращался, небо взрывалось красками, грохотало так, что закладывало уши, а мы стояли в обнимку, не замечая ничего вокруг. Когда воздух начал заканчиваться, и мы, наконец, прекратили поцелуй, Лиза обвела мою шею руками, прижавшись, прошептала совсем тихо: «Ник, я безумно рада, что сейчас нахожусь здесь с тобой, но, если честно...» Она нервно посмеялась, заглянув в мои глаза. «Я сейчас умру от холода». Я рассмеялся, прижимая ее к себе еще крепче. «Пошли, найдем какое-нибудь местечко и, может, купим поесть и поедем к тебе?» «Конечно». Мы начали спускаться с холма. Я взял Лизу за руку, спрятав ее ладонь вместе со своей в карман куртки. «Впереди нас ждет зима, выпуск, еще сотни ссор и примирений, но все это мелочи. Самое главное, что мы наконец перешли черту и сделали такой важный шаг навстречу друг другу».